Марухи все-таки дрались, и потому Лука нашел себя вынужденным взять за шиворот одну, взять за шиворот другую, приподнять обеих на воздух, слегка потрясти, покачать и со смехом поставить на земь друг против дружки. «На всяк день, на всяк час помни, что ты есть баба», — внушительно обратился он к той и другой, выразив почему-то в слове «баба» великое свое презрение. Так что тем оно даже и обидным показалось. «Да, я-то баба, с какой хошь стороны поверни, все буду баба», — раззадорилась Марушка, войдя в азарт уже против летучего и позабыв свою антагонистку. «А ты? Что, небось, дурин скажешь? Сам знаешь, каково кроен да шит. А что ж, ничего, дурин да фигурин, в потемках хорош. Хорош, кабы не пархатный». «Чего-с? Можешь ли ты, насекомое ты эдакое, можешь ли ты мне слово такое сказать? Никак того моя душа не потерпит, и как есть я купец». «Купец из рабочего дома», — перебила Марушка. «А по-твоему кто?» «По-моему, бубновый туз в кандалах, вот кто, по-моему». «Хм, текс, пожалуй, хоть я и туз, да только козырный», — бахвалился Лука, избоченясь и расставляя ноги. «А ты той же масти дама, а туз даму бьет». И в подтверждение этой теории он совершенно спокойно одним ударом упражнил над ней свою руку. Та с визгом опрокинулась навзничь, а Лука, словно ни в чем не бывало, подал встревожившейся музыканше трехрублевую бумажку и сел на стул у окошка. «Отдай это ей, мадам, на пластырь, да убери ее куда подали, потому не по сердцу мне такая концерта», — пояснил он музыканше, принимаясь за пиво. «Да накажи ты ей, пущай мне спасибо скажет, потому, говорю тебе, благодушествуем. Я, нонече, добрый, совсем добрый, право». И, отвернувшись к окну, он раскрыл форточку, объявив, что больно жарко ему, и машинально стал глядеть в нее на улицу. Вскоре на панели остановились две женские фигуры, они разговаривали, и можно было слышать голоса. «Куда же ты, куда?» — заботливо и тоскливо раздавался голос, очевидно, старухи. «Все равно, куда глаза глядят», — отвечал ему голос молодой, но полный отчаяния. «Да ведь, милая, подумай, ведь пропадешь». «И лучше. Один конец. Мне там непереносно. Не могу я этого. Не могу». Послышалось тихое судорожное рыдание, сквозь которое прорывались отрывистые слова девушки, припавшей к плечу старухи. «Прощай, не иди за мной, не иди дальше, я одна, одна пойду. Прощай, спасибо тебе, пусти меня». Лука Летучий вглядывался, вслушивался, и вдруг его рожа осветилась плотоядно-чувственной улыбкой. «Эге, да это зверь-девка вчерашняя! Она и есть!» — пробурчал он себе под нос, напряженнее устремив взор на фигуру девушки. «Ну, вчера в малиннике из рук упорхнула лебедка, сегодня не уйдешь, не уйдешь». И с этой мыслью он быстро выбежал на улицу. Раздался испуганный крик двух женских голосов, и менее чем через минуту летучий, словно ошалелый, опять вбежал в комнату, облапивши в охапку молодую девушку, которая отчаянно кричала и тщетно билась из его крепких рук. Это была Маша. Потрясенная и возмущенная вконец сценою свадьбы идиотов, которая только что разыгралась перед ее глазами, она чувствовала, что решительно не может уже ни минуты доли оставаться в этом диком и страшном мире, в смрадной, зараженной среде этих безобразных людей. Ее душила эта растленная атмосфера порока и разврата. Она задыхалась в ней, она мгновенно раскаялась теперь, что вчера не хватило решимости броситься в прорубь и разом покончить с собой навеки. Она теперь хотела бежать, бежать и бежать без оглядки, без цели, с одной только мыслью забежать туда, где нет и следа человеческого, чтобы никогда не досягнул больше до слуха ни единый звук человеческий, чтобы не коснулись ума и памяти ни единая мысль, Ни одно напоминание об этой жизни, об этих людях.